Глава 19. В едином поле. Единство. Во времена ужасных тяжелых событий мы забываем о повседневных заботах. Оставаясь самими собой, мы оказываемся способны подключиться к внешним источникам. Ограничения личности и мирская рутина словно испаряются, и мы чувствуем полное единение с обществом, планетой и всей Вселенной. К подобному эффекту могут приводить критические ситуации. Я жила в Лос-Анджелесе, когда в 1994 году там произошло крупное землетрясение. Помню, как мы с соседями, потрясенные, толпились на улице, пытаясь поймать хоть какой-то радиосигнал для связи с миром, и впервые искренне радовались встрече друг с другом. В течение следующих недель прекрасное чувство общности, которого нам обычно так недостает, охватило весь город. Как патриотизм, так и национализм основаны на этой жажде братства, которую легко повернуть на путь псевдоединения. Мы вместе, у нас общее славное прошлое. Они не такие, как мы. На Балканах люди забыли о разногласиях с соседями, спеша объединиться по номинальному принципу национальной общности под сербскими, хорватскими или боснийскими знаменами. И наоборот, застарелые или инсценированные конфликты нередко служили основанием для возбуждения подозрений или ненависти и даже подстрекательства к убийству человека, который, возможно, был вашим одноклассником, булочником, соседом или супругом, но принадлежал к другой национальности. Убийство и смерть. Одно из самых отвратительных проявлений природы человека – способность убивать себе подобных, которая, по мнению некоторых исследователей, является отличительной чертой нашего вида. Убийство связано не только со способностью человека демонизировать и дегуманизировать других людей. Оно провоцируется верой в нечто более важное, чем сама жизнь. Это качество лежит и в основе сострадания. Оно движет обществом и цивилизацией, помогая чувствовать себя частью живого потока, выходящего за пределы нашего столь недолгого пребывания на этой земле. Оно позволяет жертвовать жизнью ради других. И наша способность отдавать жизнь за других людей неразрывно связана со способностью их убивать. Наш интерес к чему-то более важному, чем сама жизнь, может быть использован для манипулирования нами на войне. Но в то же время осознание того, что существуют вещи более важные, чем привязанность к жизни, может приводить нас к отказу от убийства, к полноценной жизни, к энергичной самореализации в течение короткого периода жизни. В Бхагавадгите Арджуна мучится мрачными сомнениями на поле Великой Битвы и беседует об этом с Кришной. Кришна учит нас полностью вовлекаться в битву жизни, обретая понимание того, что в конечном счете мы не привязаны к ролям, которые привыкли играть. День мертвых. Остановка мира. Другой отличительной чертой существования человеческого сообщества является то, что мы хороним и сжигаем своих мертвых, а также соблюдаем обряды и ритуалы, связанные со смертью. На протяжении всей истории человечества в разных культурах существовали различные взгляды на то, что происходит с человеком после смерти и происходит ли что-нибудь вообще. Однако везде и во все времена уважали ушедших предков и устанавливали связь с ними, а также ценили некое ощущение смысла, превосходящего нашу земную жизнь. Вера в существование реальности за пределами жизни и смерти может иметь духовную, религиозную, художественную или интеллектуальную природу. Но именно она определяет нашу собственную судьбу, интерес к судьбе потомков, наше творчество, вклад в ту или иную сферу жизни, поиски смысла и способность размышлять о жизни. В Мексике День мертвых – праздник. Люди призывают мертвых ненадолго вернуться в свои дома. Гуляния в честь посещения умершими живых родственников оформлены изображениями и скульптурами скелетов, занятых повседневными делами. Они готовят еду, торгуют в киосках и так далее. Это акт освобождения. Одной ногой находиться в обыденности, а другой за его пределами, как будто останавливая мир. Подобный опыт может быть кратким, мимолетным. Французское выражение «on en passe» описывает мгновение полной тишины, когда мы испытываем внезапный прилив благоговения. Например, во время оживленной беседы ее участники вдруг словно касаются самого главного. И все вокруг замирает от присутствия чего-то чудесного, умиротворяющего, вечного и удивительного. Затем ангел летит дальше, и жизнь продолжается. Измененные состояния сознания, связанные с войной, иногда включают в себя ощущение остановки мира. Это может осознаваться как трагическая потеря, а иногда как некое таинство. В то время как наш мир разваливается на части, мы освобождаемся от пут обыденности. Ритуалы инициации — умереть и возродиться с новой идентичностью. Ритуал инициации — праздник взросления человека, когда он перестает быть тем, о ком заботится сообщество, и обретает статус взрослого человека, того, кто сам заботится о сообществе. Он впервые выходит на охоту, заводит партнера или становится родителем. В этой точке перехода к новой роли человек обретает связь с предками, которые выполняли эту роль до него, и с последующими поколениями, которые займут его место. Смена роли связана с риском, так как означает отказ от прежней идентичности и неизвестность в будущем. Отказываясь от привычной роли, как по своей воле, так и в связи с жизненными перипетиями, человек может испытать острое чувство утраты. Такое происходит, когда мы теряем родителя, когда ребенок покидает наш дом или умирает, когда мы теряем партнера, выходим на работу или, наоборот, на пенсию, переезжаем в другой город. Но все же, выходя из одной роли и входя в другую, мы можем пережить удивительное чувство свободы и приобрести понимание того, что предыдущая роль или идентичность была именно ролью, а отнюдь не всей личностью. Церемонии инициации отмечают переход к новой роли, и в некоторых культурах они включают в себя ритуал прохождения через болевой порог, служащий для разрушения границы старой идентичности. Призывы к войне — это тоже своего рода инициация. Призыв к тем, кто готов отдать свою жизнь ради выживания сообщества, переступить порог обыденного мира во имя приобщения к тому, что больше их самих. В Европе до сих пор проходят ежегодные представления, на которых люди сжигают изображение короля, что символизирует весеннее обновление природы и культуры. Ритуальная гибель вождя или главенствующего принципа необходима для того, чтобы заново начать жить и обеспечить продолжение циклического развития. Христианский обряд святого причастия приглашают верующих вкусить просфору, гостью, и пригубить вино, тело Христово и кровь Христову. В христианстве высоко ценится отказ от привязанностей или от собственной жизни ради спасения души. Последователь индуизма преодолевает ограничения эго, чтобы соединиться с Брахмой, великим единым началом, которое лежит в основе разнообразия мира и включает его в себя. Тантрический буддизм учит, что из символической смерти тела рождается духовная сущность человека. Желание нащупать связь с тем, что лежит за пределами наших индивидуальных судеб, за гранью жизни и смерти, и имеет тысяча лиц и выражений в различных культурах и религиозных традициях, выражается самыми разными способами. По мере взросления мы можем ощущать не только кратковременность и мимолетность жизни, но и непривязанность к собственной жизни и принадлежность к гораздо более долгой судьбе многих поколений. Мы можем почувствовать ход времени и даже бесконечность. Один мой друг, молодой парень, был ранен снайперской пулей в Сараеве, и его парализовало. Он рассказывал мне, как неделю за неделей лежал в больнице, уставившись в потолок. Он был в явно бодрствующем, но вместе с тем коматозном состоянии. Позже молодой человек узнал, что пока был в больнице, о нем волновались, боялись, что он умрет. Все это время он находился в ясном сознании, видел Бога, был преисполнен любви и благоговения. Нам часто доводилось слышать рассказы о переживании возвышенного состояния во время войны, о чувстве связи с Богом или с неким источником, который находится глубже любого страха, ярости или печали. Другие люди, наоборот, ощущают утрату веры в источник подобного рода и в Бога. Я не раз слышала, если Бог существует, как Он мог допустить такие зверства. Военная подготовка. При подготовке военнослужащих для армии и флота инструкторы стремятся ввести подчиненных в измененное состояние сознания, чтобы подготовить к встрече с экстремальными испытаниями войны. Опять же, тренируют, как правило, молодых людей. Как и при зарождении националистических движений, динамика поля и эмоции, которые определяют наше поведение, намеренно пробуждаются и оттачиваются дисциплиной, чтобы научить солдат отдавать свои жизни ради общественного блага и высшего смысла и забирать чужие. Бой барабанов, совместная маршировка, строевые песни, бритье головы, военная форма и подчинение уставу – все это лишает человека индивидуальности, стимулирует и укрепляет дисциплину ради достижения поставленных целей. Террористов-смертников убеждают и иногда профессионально учат расставаться со своей идентичностью и жизнью ради сообщества. Одной из основных характеристик террориста-самоубийцы является то, что он не чувствует себя одиноким, а напротив, ощущает прочную связь с остальными в достижении общей духовной цели. Морские котики. Солдаты спецподразделения американского военного флота SEAL проходят подготовку к действиям в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. По окончании очередного тренировочного цикла кандидаты на вступление в подразделение проходят тестирование. Тех, кто не прошел испытания, отсеивают. В отчете о процессе обучения один из тренеров отметил, что важнейшим критерием при отборе становится желание или нежелание самого тренера выполнять задания бок о бок с кандидатом. Я задаю себе вопрос. Отдал бы я свою жизнь в руки этого новобранца? Тренировки и тестирование бойцов подразделения включают в себя многочасовое плавание в холодном море, лишение сна и тяжелейшие нагрузки. Все границы личности должны быть преодолены, пока она не утратит свою идентификацию с данным физическим телом и не начнет отождествляться с функциональной единицей подразделения, став заодно со всеми. Данная тактика является отражением тактики террористической, и она многократно подвергалась критике и пересматривалась. Эта тактика предназначена не для укрепления силы воли, а скорее для того, чтобы сломить индивидуальную волю и подчинить ее воле группы. Малейший импульс индивидуализма, который может отделить человека от подразделения, опасен. Солдат учат вливать свою силу в превосходящую силу команды. Физические и духовные ресурсы эксплуатируются до такой степени, которую новобранец не мог себе даже представить. И все это для того, чтобы объединиться и действовать сообща, служить своему подразделению. Аскеза. Тренировки подразделения SEAL несколько схожи с аскетическими практиками в некоторых религиозных традициях. К примеру, в Индии подвижники садху, удалившиеся от цивилизации, выживают и неплохо себя чувствуют в экстремальных условиях. Крайние формы аскетизма могут включать в себя жизнь без пищи и воды в течение длительного периода времени или причинение боли своему телу. Все это методы преодоления границ эго, привязанного к состоянию комфорта, которые позволяют аскету установить контакт с глубоким источником жизненной силы, единства и творения. Общественные движения. Возмущение по поводу творящихся несправедливостей, травматичные события личной и коллективной истории и вера в лучшее будущее побуждают нас принимать активное участие в общественной жизни. Поиск связи с высшим смыслом и преданность сообществу оказываются прекрасной питательной почвой для разрастания общественных движений. Важнейшими участниками общественных движений тоже чаще всего становятся молодые люди. Когда некое движение набирает силу, способствуя повышению общественной сознательности, оно способно подчеркнуть и углубить конфликт в обществе, что, в свою очередь, приводит к наступлению на демократию со стороны государства. В струе «Пражская весна» и «Бархатная революция». Ощущение больших возможностей держит нас на плаву. Дух захватывает, когда чувствуешь себя частью масштабного движения. Поодиночке мы испытываем массу ограничений, вместе же способны добиться чего угодно. Однако энтузиазм рождается не только из ощущения всесилия массы. Его возникновению способствует чувство причастности к пульсу жизни. Когда-то, еще подростком, мне довелось участвовать в демонстрации против войны во Вьетнаме. Я помню, как, двигаясь вверх по длинному склону холма в Сиэтле, я смотрела назад и вперед и не могла разглядеть ни конца, ни начала огромной толпы. Я ощущала себя частью великой волны перемен. Друзья из Чехии и Словакии рассказывали мне о восторженном настроении пражской весны 1968 года, о надежде на открытый мир и свободу от тирании, об ощущении, что жизнь забила ключом. Песни Марты Кубишовой поднимали дух, а творчество Боба Дилана, о котором до этого в социалистической стране и не слыхивали, рождало ощущение принадлежности к мощной международной волне свободы. Затем, вслед за вошедшими в город танками, последовали террор, разочарование и депрессия. Лишь 20 лет спустя коммунизм рухнул по всей Европе, и тогда Марта Кубишова снова спела на Вацлавской площади в Праге перед многотысячной толпой, собравшейся, несмотря на мороз. Она пела песню «Молитва для Марты», неофициальный гимн «Пражской весны» 1968 года и «Бархатной революции» 1989 года. «Бархатная революция» повторила восторг «Пражской весны», на этот раз без страшных последствий. Песня. Многие ритуалы предполагают выход за рамки индивидуальности ради слияния с духом сообщества. При помощи ритмических песнопений и мантр, танца или молитвы мы можем перейти в мифическое, безвременное единое пространство. Определенные виды спорта не только позволяют повысить индивидуальное мастерство и выносливость, но и помогают нам раскрыться во взаимодействии с командой и ощутить глубинную связь с остальными. Танцуя в группе людей, мы можем почувствовать смысл преодоления границ своей индивидуальности, ощутить радость и пульсацию вовлеченности в общее поле. Сейчас, когда я работаю над этой главой, наступает Рождество. На острове Кауаи около 2 часов ночи и у живущих через поле от меня соседей гавайцев большая вечеринка. Я сижу в домике с соломенными стенами и улыбаюсь доносящимся до меня ритмичным песням. Все гости подпевают и барабанят в такт музыке. Песни то глубоко романтичные, то типично гавайские, а сразу после них «Beach Boys» и «I Want to Hold Your Hand» от «Beatles». А вот и песня с Карибского архипелага «I Want to Go Home». Я вспоминаю ночи в Хорватии и очень скучаю по тому времени, когда мы с друзьями пили молодое домашнее вино под звездным небом. Мы собирались на пляже или в гостинице, люди пели хором, начиная с 10 часов вечера и вплоть до 4 или 5, а иногда и до 7 часов утра. Они не делали перерывов ни на секунду. Одна песня плавно переходила в другую. Кто-то обязательно запевал новую песню, а остальные непременно подхватывали, и мелодии никогда не заканчивались. Народные песни Хорватии, Сербии, Боснии, Черногории, Македонии, Словении. Романтические, грустные, очаровательно красивые или простенькие. Мой коллега Лейн вносил струю блюза и рок-н-ролла. Однажды около 5 часов утра у группы закончились народные песни. после секундной паузы они вдруг вспомнили и запели русские патриотические песни. И пели, пока не появилась полиция. К 10 часам мы все были уже в зале для собраний в костюмах и галстуках, готовые к завершающему занятию форума. На Балканах песни прочно ассоциируются с националистическими движениями. На вечеринке, которую мы устроили во время первого семинара, в одной комнате танцевали, а в другой кто-то начал играть на гитаре и петь. Скоро все перешли туда и стали петь хором. Во время исполнения одной из песен на всех вдруг нахлынули чувства. Помню, как у меня по телу пробежали мурашки. Кто-то шепнул мне, что это была песня всеми любимого сербского певца, которого в Хорватии объявили вне закона и которого никто не слышал с самого начала войны. Алкоголь, пиво, целостность и сообщество. Однажды на форуме в Хорватии участники рассказали нам с Лейном о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться при осуществлении проектов в своих сообществах. Они поведали о своем бедственном материальном положении и о том, как международные агентства с большими средствами прибрали к рукам все рычаги власти. Произошла бурная сцена. Все изображали, как им приходится подлизываться к служащим агентств международной помощи, фотографируясь с ними в обнимку. Каждый раз, когда кто-то предлагал новый путь развития, полезную идею или проект, возникала роль безнадежного пивного пьяницы. В игривом, почти хмельном настроении, но с убийственной серьезностью, члены группы описывали, как пассивное сопротивление, психологическое выгорание и настроение безысходности душат их проекты и всякую инициативу в сообществе. Мы обсудили, каким образом алкоголизм связан с болью, послевоенной травмой и упорной работой по восстановлению сообщества вопреки всем сложностям. Мы решили исследовать измененное состояние сознания, которое привлекает людей к пиву. Одна из участниц рассказала, что привыкла быть лидером в своем сообществе. Однако ей приходится бороться с психологическим выгоранием. Мы попросили ее разыграть роль пивного пьяницы и почувствовать на себе, что означает пить пиво. Ей нужно было представить себе, будто она выпила несколько кружек, и рассказать, что хорошего в этом состоянии. Женщина начала делать медленные движения, соответствующие изменению сознания, фокусируясь на своих внутренних ощущениях. Она рассказала, что пиво приносит чувство связи с людьми и обществом и помогает ей чувствовать себя наполненной. Это переживание способно сделать жизнь достойной того, чтобы жить. Когда она достигла ощущения полноты, то сразу же выразила позитивное отношение ко всем участникам группы и сказала, что ее переполняет глубокое чувство единого сообщества, которое выработалось в группе за последние несколько дней. Атмосфера в группе сразу же изменилась. Каждый почувствовал, что его оценили, и мы признали в ней новое качество лидера, достигнутое через это ощущение полноты. Мы обсудили проблему распространения алкоголизма как одного из последствий войны и то, насколько остро она встала в Хорватии и в большинстве уголков мира. Ряд исследований показал, что употребление алкоголя и наркотиков не позволяет ветеранам с военной травмой справляться с такими симптомами, как бессонница, ночные кошмары, раздражительность и вспышки ярости. Употребление наркотиков только усиливает их проблемы и чувство отчуждения. В Хорватии многие отмечали, что алкоголем злоупотребляют не только люди с самой серьезной психологической травмой. В результате пережитой войны алкоголь стал распространенной проблемой для всего общества. Мы обсудили, как важно для лидеров сообществ ощущение полноты и тесной связи с коллективом, конечно, достигаемое не через пьянство. Как важно избегать психологического выгорания, несмотря на сильный посттравматический стресс у личности и в сообществе. А также отметили важность долгосрочной и непрерывной работы по воссозданию сообщества. Группа осознала тот факт, что в отсутствие чувства полноты, энтузиазм лидеров сообществ, которые пытаются проводить в жизнь проекты или доводить начатое дело до конца, подавляется психологическим утомлением и алкоголизмом. В этом процессе некоторые нащупали для себя новые измерения лидерства, связанные с состоянием полноты, которые позволяли им быть бодрыми, оптимистичными и вдохновлять других людей на выполнение долгосрочных и трудоемких задач без выгорания.